Глава третья. Новые горизонты. Микаэл стоял неподвижно, словно врос в металлический пол ангара, не в силах до конца поверить в происходящее. В груди медленно нарастало странное чувство, смесь облегчения, недоверия и тихого восторга. Он перевел взгляд на своих боевых товарищей. Башар, Алексей и Николай замерли, как на старых гравюрах о героях-первопроходцах, застывших перед новой эпохой. «Друзья!» — голос Микаэла прозвучал глухо, но уверенно. «Я сейчас в режиме реального времени веду переговоры с лидером Артамоновым и Высшим Советом». Он сделал паузу, будто проверяя, готовы ли товарищи услышать продолжение. «Веду через посла, которым является УС. Смотрите сами». Прямо перед ними, без всяких эффектов и фанфар, развернулась голограмма. Сначала полупрозрачной дымкой, затем обрела четкость, и боевые товарищи словно перенеслись на столичную планету. На фоне величественного здания правительства они увидели посадку шаттла, блеск золотистого эскорта, тонкие струи пара, поднимавшегося от нагретых плит космодрома. А потом саму встречу УС с генералом Громом. Голограмма оказалась такой близкой, что у Башара даже перехватило дыхание. В груди Алексея Николая что-то кольнуло, тяжелая, но светлая ностальгия по дому, по прошлой жизни, по тихой земле. На миг им всем захотелось вернуться, просто вдохнуть родной воздух, услышать шум дождя, увидеть закат без страха, что следующая минута может стать последней. «Командующий!» — нарушил молчание Башар, его голос дрогнул. — Это значит, теперь наступает мир благодаря нам? Он вопросительно смотрел на Микаэла. Алексей с Николаем его поддержали, и взгляды, и легкие кивки были красноречивее слов. Микаэл медленно обвел их серьезным, внимательным взглядом. Такой вопрос неизбежен, и он заранее знал, что ответить, но все равно позволил себе паузу. Даже Лейла, обычно спокойная, теперь смотрела на него с любопытством, а ее глаза чуть сверкнули в свете голограммы. ЦБА, подключенная к их внутренней сети, тоже ждала. Советнику было что сказать. Наконец Микаэл выпрямился, словно сбросив с плеч невидимую тяжесть. В его осанке появилась стальная выправка командира, принявшего окончательное решение. Когда он заговорил, его голос, обычно ровный, расчетливый, теперь звучал с непривычной глубиной. «Я ожидал такой реакции, и что греха таить, сам подумывал об этом». Его пальцы непроизвольно сжались, будто пытаясь ухватить незримые аргументы. Но после анализа всех «за» и «против» отказался от этой идеи. И вот почему. Он медленно ввел взглядом собравшихся, давая каждому прочувствовать тяжесть своего следующего вопроса. «Подумайте сами, кто мы такие?» Тишина стала еще гуще. Даже привычно равнодушные индикаторы приборов, казалось, замерли в ожидании. «Отвечу так. Мы — первые представители человечества, вступившие в контакт с высшими техногенными силами цивилизации Туумов». Глаза Микаэла вспыхнули холодным огнем. «И не просто вступили. Мы наладили доверительный контакт». Он сделал ударение на последних словах, будто вбивая их в сознание. Что значит это слово «доверительный»? Лейла невольно подалась вперед. Оно означает только одно. ЦБА и УС доверяют нам. Надеются, что мы не подведем и поднимем цивилизацию на новый уровень. Его голос дрогнул, впервые за весь монолог выдавая скрытое напряжение. Оно означает, что мы не предадим. Что мы вдохнем жизнь в цивилизацию Туумов. Вот что оно означает. «А как же люди в цивилизации создателей?» Николай Виноградов скинул голову. Его вопрос прозвучал, как выстрел в тишине. Микаэл повернулся к нему, на лице появилась странная, почти болезненная улыбка. «Ну, как люди там?» «Так же, как и мы здесь». Он развел руками, и тень от его фигуры дрогнула на стене, будто живое существо. «Тоже вдохнут жизнь в цивилизацию создателей». «Теперь о главном. Возвращение обратно. Вы об этом думаете?» «Хорошо. Как вы себе это представляете?» Микаэл закрыл глаза на секунду, сделал паузу и продолжил. «Для всех там мы погибли как герои». Каждое слово падало как камень. «И вдруг мы оказываемся живы-здоровы. Какие будут сделаны выводы?» Пауза повисла, как гильотина над шеей приговоренного. «Ну, какие выводы? Уцелели и помогли установить мир?» — неуверенно пробормотал Алексей. Микаэл резко встряхнул головой. «Хотелось бы так думать, но нет». Его голос стал тише, но от этого только зловеще. «Они решат, что мы предатели». Тишина взорвалась. Лейла резко перевела взгляд с одного на другого. Лица товарищей отражали целую бурю эмоций, от ярости до ледяного ужаса. Башар, обычно невозмутимый, силой ударил кулаком по столу. «Мы не предатели, командир!» «Конечно, нет», — Микаэл кивнул, но в его глазах читалась горечь. «Мы спасли центральную систему создателей и планету Руми от уничтожения, уведя за собой флот Туумов». Он провел пальцем по панели управления, и из динамиков полился записанный диалог. Голос лидера Артамонова, жесткий и натреснутый, перемежался с собственными ответами Микаэла. «Вы понимаете, что это смерть?» «Понимаю, но кто-то должен защитить цивилизацию, и эта участь выпала мне и моим товарищам». «Я тебя понял. Суровое решение. Прощай. Служить с тобой было честью». Запись оборвалась. В помещении стало так тихо, что слышалось жужжание вентиляции. «Так там же ничего нет про предательство!» Алексей попытался ухватиться за соломинку, его голос дрогнул. Микаэл медленно покачал головой. «Разве ты не понял? Мы шли на смерть, и нам все простили. Нас похоронили. Мы там герои!» Он сделал шаг вперед, и тень накрыла его лица. «Но если вернемся, мы снова станем предателями». Лейла резко вдохнула. Где-то на периферии сознания она осознала, что плачет. «Такая она, правда жизни», — прошептал Микаэл. Лица людей погрустнели. Словно на них опустилась незримая тяжесть. Головы опустились. Кто-то смотрел в пол, кто-то закрыл глаза, будто пытаясь отгородиться от неумолимой реальности. В этом гнетущем молчании, словно удар колокола, раздался голос ЦБА, чистый, безэмоциональный, но от этого еще более пронзительный. «Вижу, настала пора принять окончательное решение. С кем вы и где останетесь?» Голос звучал прямо в сознании, будто сама реальность обращалась к ним. «Решение за вами. Если пожелаете вернуться, препятствовать не буду. Но если останетесь, назад пути не будет». Лейла подняла глаза. Ее пальцы непроизвольно сжали край стола, суставы побелели. «Я понимаю, что вас крайне мало...» Цаба сделала паузу, и вдруг в воздухе возник голографический образ. Огромный зал, заполненный людьми. Они смеялись, двигались в такт музыки, их лица светились радостью. «Я сейчас на прямой связи с послом. Она среди них». «Это дискотека», — тихо, почти машинально произнес Николай, глядя на танцующих. Его голос звучал странно, будто он видел призраков из другой жизни. «Очень интересное и веселое мероприятие», — СБА прокомментировала без тени иронии. «Так вот, вас мало, поэтому в моих планах прорваться в ваше будущее и пригласить людей в наше прошлое. А здесь мы построим для них города на подходящих планетах». Микаэл медленно кивнул, скрестив руки на груди. «Хорошая идея. Я предлагал реализовать нечто подобное у создателей, но оказалось это невозможно. Мы прорвались сюда, в прошлое, случайно». «Не совсем так», — голос ЦБА внезапно приобрел оттенок уверенности. «Или гордости?» «В черной дыре есть временные закономерности. Я, находясь на станции и в вашем дредноуте, скачала все данные из БИС корабля, который вы называли Коршем». «Ну да, для простоты общения мы его так окрестили», — ответил Алексей заинтересованно. «Так вот, там были научные данные, схемы генератора образования черной дыры». Голограмма перед ними изменилась, показав сложные уравнения трехмерной модели. «И еще. Я мнемонически общалась с Соловей Ириной Петровной, вашим ученым. И на тот момент лидером». В воздухе мелькнул образ женщины с пронзительным взглядом. Ирина Петровна, чьи исследования когда-то считались безумными. «Во время контакта я считала всю информацию из ее сознания. Теперь я могу построить не только генератор черной дыры, но и навигатор для перемещения внутри временных потоков, чтобы выходить по нужным временным координатам». Люди переглянулись. В глазах Башара вспыхнул огонь, не надежды, нет. Скорее, азарт. «И еще одна новость. Корабль уже строится». Голос ЦБА приобрел металлический отзвук. «И когда врата времени откроются, вам решать. Станете ли вы проводниками в новый мир или последними хранителями старого?» «Молодец! Хорошая новость!» — воскликнул Алексей. Его глаза загорелись неподдельным интересом. «Действительно хорошая новость!» — ровным тоном продолжил ЦБА. «Работа пошла значительно быстрее после того, как я объединила два кристалла, имея в виду тот, что был резервной копией меня самой. Вычислительная мощность возросла в десятки раз. Однако возникла одна дилемма, над которой вам стоит подумать. Первый вариант. можно привести людей сюда, в наше прошлое. Второй вариант — перебросить технологии туда, в будущее. «Да, дилемма», — задумчиво проговорил Микаэл, потирая подбородок. Его взгляд стал расфокусированным. Он уже просчитывал возможные последствия каждого варианта. «На мой взгляд, есть третий вариант», — неожиданно заявил Башар. В его голосе звучала таинственная нотка, заставляющая всех повернуться в его сторону. «И что же это за вариант?» — спросил Алексей, наклоняясь вперед. «Звучит фантастично даже сейчас». Башар сделал драматическую паузу. «Стать воинами времени?» «Что ты имеешь в виду?» — удивленно поднял брови Алексей. В то время как Цыба и Микаэл уже начали понимать ход его мыслей. «Мы будем путешествовать в пространстве и времени и наводить порядок», — объяснил Башар. Его глаза горели энтузиазмом. «Заманчиво», — кивнул Микаэл. «Но с другой стороны, мы будем менять все, и настоящее, и будущее, и прошлое». «В этом-то вся и соль», — воскликнул Башар. «Менять так, как посчитаем нужным, менять так, как удобнее нам». «Звучит и правда фантастично», — заметил Микаэл. «Но чем черт не шутит, может получиться». Внезапно в разговор вступила Лейла, до этого молча наблюдавшая за дискуссией. Ее голос, обычно такой мягкий, теперь звучал твердо. «А кто даст нам право решать, что нужно менять? Мы что, боги?» Ее слова повисли в воздухе, заставив всех на мгновение задуматься. Внезапно замигали индикаторы на панели управления, и ЦБА спокойно добавила. «Интересный вопрос, но прежде чем на него отвечать, вам действительно нужно определиться с выбором. Время не ждет». «Мы определились и остаемся здесь», — Микаэл на секунду замолчал и вдруг поправился, словно осознавая важность момента. «Нет, не так. Я остаюсь. Кто со мной?» Он посмотрел на товарищей. В глазах каждого отражалась внутренняя борьба. Башар, Алексей, Николай — все трое не спешили с ответом. Их лица сосредоточены и серьезные. Каждый мысленно взвешивал цену решения. За их спинами тихо мерцала голограмма. А в прозрачных стенах командного отсека отражались звезды, молчаливые свидетели выбора. Первым шагнул вперед Башар. Его голос прозвучал твердо. «Я остаюсь». Алексей улыбнулся уверенно. «Ну, куда вы без меня?» Николай медлил дольше всех. Он тяжело выдохнул, словно сбрасывая груз сомнений, и произнес. «Ладно, я тоже с вами». Микаэл обвел взглядом свою маленькую команду. Верных людей, с которыми прошел огонь, воду и вакуум космоса. Гордость наполнила его грудь. «В таком случае поздравляю вас с принятым решением». Голос ЦБА прозвучал торжественно, и даже в металлических интонациях сквозила теплая нота. «Я рада, что вы остаетесь и становитесь во главе нашей цивилизации вместе со мной!» Тонкий звон прокатился по командному отсеку, словно сама станция приветствовала их выбор. «Ну что ж», — Микаэл выдохнул, — и вдруг почувствовал прилив сил. «Тогда тянуть не будем. Хорошие идеи нужно реализовывать немедленно. Предлагаю действовать сразу по всем трем направлениям. Главное, чтобы хватило ресурсов». «Ресурсов более чем достаточно», — спокойно ответил ЦБА. Работу начнем на трех базовых планетах, каждая с собственной инфраструктурой. На голограмме перед ними возникли три сияющих сферы. Новые миры и новые горизонты. «Башар», — продолжил Цыбая, — «твое направление — переселение людей сюда, в прошлое». «Принято», — кивнул он с воодушевлением. «Алексей, ты займешься адаптацией наших технологий для людей будущего». «Вот это по мне», — оживился Алексей. Глаза его загорелись азартом инженера. «Николай, у тебя особая миссия — разведка. Наши планы должны остаться тайной, иначе начнется гонка. И кто первым реализует задачи, тот станет хозяином не только Вселенной, но и всего пространственно-временного континуума». «Задача принята», — коротко, но с огнем в голосе ответил Николай. «Советник Аганесян и Услаэла будут осуществлять общий контроль», — заключил ЦБА. «Все ясно?» «Более чем ясно», — почти хором ответила команда, и в их голосах звучала радость. «Тогда за дело!» В отсеке стало светлее. Панели засияли мягким голубым светом, словно сама станция одобрила их решение. Люди оживились. На лицах появилась улыбка, в движениях уверенность. Впереди их ждала колоссальная работа, но она была осмысленной и великой. Михаил смотрел на своих товарищей и думал, что все только начинается. Да, задачи сложны, но они строят будущее. Вдалеке, за прозрачными стенами станции, медленно проплывали звезды. Космос был огромен, но теперь он больше не казался пустым.